Брюханову не терпелось выговориться. Пристроившись на плетеном ящике для белья в ванной, пока она приводила себя в порядок, загорелый в дорогом бастоновом костюме, он как-то сразу развеял все ее страхи и сомнения. «Тихон, ящик раздавишь! Что за мальчишество?» «Опять в костюме дома», — заметила она. «Иди переоденься, пожалуйста». «Ты не в духе? Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Совершенно ничего. Просто у тебя ужасная привычка. Сутки не виделись, а ты сразу о делах. Все в одну кучу», — засмеялась она. «Институт, Чубарев, завод, какие-то специалисты. А когда же просто жить?» «А это и есть жизнь. Другой нет и не будет. Тебе бы Чубарева в упряжку, он бы тебе личную жизнь организовал. На бочке с динамитом. Анархист. Но какой замечательный анархист», — уточнил он. «Сразу с ножом к горлу. А то, что задумал, возможно только через Москву пробить. Задача. Дело новое. На Чубарева уже жалобы пошли. Тут и местные столичные мастодонты сомкнутся». «Пожалуй, у тебя все-таки что-то стряслось, Аленка», — сказал он, протягивая ей полотенце. «Конечно, у Косова всегда тетка кривобока». Непривычно резко, почти враждебно взглянула она. «Прожекты, идеи. Посмотри лучше, что делается у тебя под боком. Голодные, заметь, деревни. Ездила с инспекцией в район, насмотрелась. Ужасно, Тихон, пьют много. Самое откровенное преступление перед будущим. Дети зачинаются отравленными алкоголем отцами. Уже в зачатии они обречены. На данном уровне знание – это социальное преступление. Я ведь Америк не открываю, ты сам знаешь. Данные статистики по области. Об этом надо кричать. А что же вы хотите? Только восторгов, что ли?» «Кто это вы?» — холодно, словно издали спросил Брюханов. «Все эти твои чиновники, да и сам ты в первую очередь». «Так, что-то совершенно новое. Хорошо. Ты, значит, считаешь честностью швырнуть в лицо народу обвинение, что он спился, находится где-то на пороге гибели, вырождения. Кто ж тогда все это делает? Кто отстроил страну после немца? Нет, это ты в одну кучу все валишь. Народ тебя не поймет. А ты действительно считаешь себя уполномоченным говорить от его имени? Как бы проверяя что-то свое, вскользь уронила Аленка. Считаю. Ты ведь тоже, кажется, не стесняешься целым народом швыряться. Приходится только позавидовать. Уверен, спокоен. Одно неясно. Почему ты не хочешь ничего сделать, чтобы хоть чуточку стало легче народу, самым простым? Не от Москвы, не надо санкций, не... Ну, знаешь, Алена, это уже чистейшая демагогия. С досадой оборвал Брюханов, уходя к себе в кабинет. Аленка, успевшая выпить стакан холодного молока, прошла следом, поглядывая сбоку в его нахмуренное тяжелое лицо. «Нет, ты мне ответь! Сколько можно с народа тянуть? С бабки Лукерьи, с Нюрки Бобок, с Куделина? Сколько можно?» — спрашивала она, стараясь смягчить резкость своих слов. «Когда-то же ведь надо дать им продохнуть. Никакого народа ты, Тихон, прости, не знаешь, не любишь. Так это для вас. Глина. Помесил, помял и слепил. Солнце выскочило, все растрескалось, посыпалось. Вам же опять работа». «Так-так-так-так, давай уж до конца. Слушаю, слушаю», — поддакивал он, по-прежнему хмурясь и теребя какую-то попавшую под руку книгу. У них бывали подобные стычки раньше, Хотя Аленка говорила сейчас слишком обидные и несправедливые вещи –